Артур. Едва Вуд подробно ознакомился с досье, как был выслан вперед на разведку. Ему предстояло ознакомиться с округой, оценить настроение местных жителей, попить умеренно в пивных и войти в контакт с Гарри Чарльзортом. Однако играть в сыщика ему не предлагалось, и он должен был держаться подальше от дома священника. Артур еще не выработал план своей кампании, но понимал, что наилучшим способом заставить умолкнуть все источники информации было бы поставить трибуну и провозгласить, что он и Вуди прибыли доказать невиновность Джорджа и Далджи. То есть заодно и вину кого-то из местных. Он не хотел пробудить осторожность в Кривде. В библиотеке под сенью он занялся розысками. Он установил, что в приходе Грейт Уайрли имеются загородные дома прекрасной постройки, а также и фермерские, что почва там — светлый суглинок с подпочвой из глины и гальки, что основные сельскохозяйственные культуры там — пшеница, ячмень, турнепс и листовая свекла. Станция в четверти мили к северо-западу приходится на ветки Уолсал, Кеннок и Раджли лондонской северо-западной железной дороги. Приход, приносящий ежегодно округленную сумму в 265 фунтов с домом для священника, занимает с 1876 года преподобный Сапурджи и Далджи, окончивший колледж Святого Августина в Кентербери. Институт трудящихся в Лэндивуде, поблизости с залом для лекций и концертов на 250 мест, выписывает достаточное число ежедневных и еженедельных газет. Директор школы, построенный в 1882 году, Сэмюэл Джон Мейсон. Пост почмейстера занимает Уильям Генри Брукс, он же бакалейщик, суконщик и торговец с кабинными товарами. Начальник станции Альберт Эрнест Мерримен, который, очевидно, унаследовал фуражку начальника станции от своего отца Сэмюэля Мерримена. В деревне есть трое владельцев лавок – Генри Бэджер, миссис Энн Корбетт и Томас Йетс. Мясник – Бернард Гринсилл, управляющий угольной компанией Грейт Уайрли, Уильям Броуэлл, а ее секретарь – Джон Болт. И Уильям Уин, водопроводчик, газовщик и маклер. Таким нормальным все это выглядит, таким упорядоченным, таким английским. Он с сожалением решил отправиться туда не на машине. Прибытие в Улзли с мотором в 12 лошадиных сил и весом в тонну в сельский Стаффордшир никак не обеспечит ему анонимность. А жаль. Ведь всего лишь 2 года назад он съездил в Бирмингем забрать его. Путешествие ради более легкой и приятной цели. Он вспомнил, что надел свою фуражку яхтсмена, которая в последнее время превратилась в эмблему мотористов. Факт, пожалуй, не слишком известный среди местных обитателей, ведь пока он расхаживал по платформе Нью-Стрит, ожидая агента Вулзли, к нему обратилась энергичная молодая особа, желавшая узнать, откуда поезда отправляются в Уолсал. Мотор он оставил в конюшне и сел в Халсмери на лондонский поезд. В Лондоне он прервет свое путешествие и повидается с Джин, всего в четвертый раз, как вдовец и свободный человек. Он написал, предупреждая, чтобы она ждала его днем. Он закончил письмо нежнейшими словами, и все же, когда поезд отошел от Халсмера, он поймал себя на том, что больше всего хотел бы сейчас сидеть в своем Вулзли, нахлобучив на уши фуражку яхтсмена и в плотно прижатых очках мчаться с ревом через сердце Англии в направлении Стаффордшира. Он не понимал этой реакции, чувствовал себя и виноватым, и рассерженным. Он знал, что любит Джин, что женится на ней и сделает ее второй леди Дойл, и тем не менее свидание с ней он не предвкушал, как хотел бы предвкушать. Если бы люди были столь же несложны, как машины. Артур почувствовал, что у него вот-вот вырвется стон, и подавил его ради других пассажиров первого класса. Все одно к одному. Образ жизни, который вы обязаны блюсти. Подавляешь стон, лжешь о своей любви, обманываешь законную жену, и все во имя чести. Проклятый парадокс. Чтобы вести себя достойно, ты вынужден вести себя недостойно. Почему он не может посадить Джин в Вулзли, увезти ее в Стаффордшир, снять номер в отеле, как муж с женой, пронизывать своим сержантским взглядом всякого, кто посмеет поднять бровь? А потому что не может, потому что ничего не получится, потому что это только кажется простым, потому что... Когда поезд проезжал окраину Уокинга, он снова с тихой завистью подумал об австралийском солдате посреди Вельда. Номер 410-й, исконной пехоты Нового Южного Уэльса, неподвижно лежащий с красной шахматной пешкой, сбалансированной на горлышке его фляжки. Честный бой, чистый воздух, великое дело, нет смерти лучше. Жизни следовало бы больше походить на это. Он отправляется к ней на квартиру. Она одета в голубой шелк, они обнимаются по-настоящему. Нет никакой необходимости отодвинуться. И все-таки, осознает он, нет и нужды в объятии, их воссоединение его не взволновало. Они садятся, чай налит, он осведомляется о ее родных, она спрашивает, зачем он едет в Бирмингем. Час спустя, когда он продвинулся не дальше допросов в Кеннаке, она берет его за руку и говорит: «Как чудесно, милый Артур, видеть тебя снова в таком настроении». «И тебя тоже, моя милая», — отвечает он и продолжает свой рассказ. Как она и ожидала, его рассказ полон яркости и напряжения. Она и растрогана, и испытывает облегчение, что любимый ею человек стряхивает с себя заботы прошлых месяцев. И все-таки, когда его рассказ окончен, его цель объяснена, на его часы посмотрено и железнодорожное расписание снова проверено, ее разочарование почти у самой поверхности. «Как бы мне хотелось, Артур, поехать с тобой!» «Поразительно!» — говорит он, и его глаза словно бы впервые по-настоящему сосредоточиваются на ней. «Знаешь, в поезде я воображал, что еду на моторе в Стаффордшир, и ты рядом со мной, и мы вдвоем, как муж и жена». Он покачивает головой на такое совпадение, которое, пожалуй, объяснимо способностью передачи мысли между столь близкими сердцами. Затем он встает, берет пальто, шляпу и уходит. Поведение Артура не ранит Джин. Слишком неизгладимо она его любит, но когда она прижимает ладони к еле теплому чайнику для заварки, то осознает, что ее положение и ее будущее положение требуют практического обдумывания. Все эти прошедшие годы оно было трудным, таким трудным. Столько маневров, компромиссов и прятанья. Почему она вообразила, будто смерть ту и все изменит, и мгновенно наступят объятия при полном солнечном свете под рукоплескания друзей и с дальним оркестром, наигрывающим английские мотивы? Такой мгновенный переход невозможен, и дополнительная талика свободы, которая им дарована, может оказаться более, а не менее рискованной. Она ловит себя на том, что думает о Туи по-иному. Уже не как о неприкосновенной другой, чью честь необходимо оберегать, а незаметной хозяйке дома, простой, кроткой, любящей жене и матери, которой потребовалось столько времени, чтобы умереть. «Величайший дар Туи», — сказал ей как-то Артур, — «всегда отвечать «да», что бы он ни предложил. Если требовалось немедленно уложить вещи и уехать в Австрию, она говорила «да». Если им требовалось купить новый дом, она говорила «да». Если ему требовалось на несколько дней уехать в Лондон или в Южную Африку на несколько месяцев, она говорила «да». Такова была ее натура. Она всецело доверяла Артуру, доверяла, что он примет правильное решение для нее, а не только для себя. Джин тоже доверяет Артуру. Она знает, что он человек чести. И еще она знает, и это еще одна причина любить его и восхищаться им, что он находится в вечном движении. Пишет ли новую книгу, отстаивает ли какое-то благое дело, разъезжает ли по миру или, очертя голову, бросается в свое последнее увлечение. Никогда ему не быть человеком, чья мечта — вилла в пригороде, пара домашних туфель и садовая лопата. Кто с радостью стоял бы у калитки в ожидании мальчишки-газетчика, который доставит ему новости из дальних стран? И в сознании Джин начинает сформировываться нечто, которое еще рано назвать решением, а скорее остерегающей мыслью. Она была ожидающей девушкой Артура с 15 марта 1897 года. Через несколько месяцев наступит 10-я годовщина их встречи. 10 лет, 10 лелеемых подснежников. Она предпочитает ожидание Артура самому благополучному браку с любым мужчиной на земном шаре. Однако, побывав его ожидающей девушкой, она не намерена быть его ожидающей женой. Она воображает, что вот они муж и жена, и Артур объявляет о своем немедленном отъезде в Стоук-Поджес или в Тимбукту, значения не имеет, чтобы исправить великое зло, и воображает, как отвечает, что скажет Вуди, чтобы он занялся их билетами. «Их билетами», — скажет она спокойно. «Она будет рядом с ним, будет путешествовать с ним, будет сидеть в первом ряду на его лекции, будет убирать затруднения с его пути и обеспечивать надлежащее обслуживание в отелях и в поездах и на пароходах. Она будет ездить верхом бок о бок с ним, или же, учитывая, что она как наездница лучше него, то и немного впереди. Она даже может научиться играть в гольф, если он и дальше будет играть в него». Нет, она не будет одной из тех жен Мегер, которые преследуют своих мужей даже до дверей их клубов. Но она будет рядом с ним, словом и делом доказывая, что это место принадлежит ей, пока их не разлучит смерть. Вот какой женой она намерена быть. Тем временем Артур в бирмингемском поезде напоминает себе о единственном случае в прошлом, когда он взял на себя роль сыщика. Общество спиритических изысканий попросило его принять участие в обследовании дома с привидениями в Чармуте в Дорсетшире. Он поехал туда с доктором Скоттом и неким мистером Подмором, профессионалом с большим опытом в подобных делах. Они приняли все положенные меры, чтобы воспрепятствовать обману, заперли все окна и двери, натянули нитки над ступеньками лестницы. Потом 2 ночи подряд дежурили вместе с хозяином дома. В первую ночь он снова и снова набивал свою трубку и боролся с нарколепсией. Но в середине второй ночи, как раз тогда, когда они почти уже оставили всякую надежду, их внезапно ошеломили и ввергли на мгновение в ужас звуки бешено передвигаемой мебели где-то совсем рядом. Шум словно бы доносился из кухни, но когда они кинулись туда, помещение оказалось пустым, и все предметы находились на своих местах. Они обшарили дом от погреба до чердака, разыскивая потайные каморки, и ничего не нашли. А двери были все так же заперты, задвижки на окнах задвинуты, нитки целы и невредимы. Подмор к идее привидения отнесся, на удивление, негативно. Он подозревал, что сообщник хозяина дома прятался где-то за обшивкой стен. В то время Артур согласился с этим выводом. Однако несколько лет спустя дом этот сгорел дотла. И что еще многозначительнее, в саду был выкопан скелет ребенка не старше 10 лет. Для Артура эта находка изменила все. В случаях, когда юная жизнь насильственно обрывается, часто возникает запас неиспользованной жизненной силы. В подобных случаях неведомое и чудесное наступают на нас со всех сторон. Они возникают в переменчивых формах, предостерегая нас об ограниченности того, что мы называем материей. Артуру это представлялось неопровержимым объяснением, однако Подмор отказался внести соответствующие изменения в свой отчет. Собственно говоря, этот субъект с самого начала вел себя скорее как чертов скептик-материалист, чем эксперт, устанавливающий подлинность спиритических феноменов. Впрочем, к чему обращать внимание на всяких подморов, когда у тебя есть Крукс, и Майерс, и Лодж, и Альфред Рассел Уоллес? Артур повторил про себя великую формулу: «Это невероятно, но истинно». Когда он впервые услышал эти слова, они прозвучали как гибкий парадокс, теперь они затвердели в железную уверенность. Артур встретился с Вудом в отеле «Императорская фамилия» на Темпл-стрит. Там было больше шансов остаться неузнанным, чем в Гранд-отеле, где при обычных обстоятельствах он, скорее всего, остановился бы. Им требовалось свести к минимуму возможность появления дразнящего заголовка на странице светской хроники «Газет» или «Пост», что Шерлок Холмс затевает в Бирмингеме. Первая их вылазка в Грейт-Уайрли была намечена на вторую половину следующего дня. Используя декабрьские сумерки, они доберутся до дома священника елико возможно незаметнее и вернутся в Бирмингем сразу же после завершения своего дела там. Артур сгорал от желания посетить театрального костюмера и обзавестись накладной бородой для этой экспедиции, но Вуд возразил. Он считал, что в результате это привлечет к ним больше внимания, а не меньше. Безусловно, посещение костюмера гарантирует нежеланную заметку в местной прессе. Поднятый воротник, кашне и газета перед глазами в поезде вполне позволят им достигнуть Уайрли незамеченными. А оттуда они просто пройдутся до дома священника по плохо освещенному проселку, будто... «Будто кто?» — спросил Артур. «Но нужно ли нам притворяться?» Вуд из практической, из психологической точки зрения не понимал, почему его патрон так настаивал на переодевании. По его мнению, неотъемлемое право англичанина состоит в том, чтобы предложить посторонним, и особенно со вкусом к сплетням, не лезть не в свое дело. «Непременно. Ради нас же самих. Мы должны». «Мы должны думать о себе как о... вот-вот, как об эмиссарах церковной комиссии, приехавших в ответ на доклад местного священника о состоянии святого Марка». «Но это же относительно новая церковь солидной постройки», — возразил Вуд. Затем он перехватил взгляд своего патрона. «Ну, если вы настаиваете, сэр Артур...» На платформе Нью-Стрит под вечер следующего дня они выбрали вагон с таким расчетом, чтобы в Уайрли и Чардж-Бриджи сойти как можно дальше от станционного здания. С помощью этой стратагемы они надеялись избежать любопытствующих взглядов других сходящих там пассажиров, но по прибытии туда никто больше с поезда не сошел, а потому церковные самозванцы оказались под особо взыскующим взором начальника станции. Оборонительно подтянув кашне над усами, Артур ощутил прилив почти проказливости. «Ты меня не знаешь», — думал он, — «но я тебя знаю, Альберт Эрнест Мерримен, сын Сэмуэля. Что за приключение?» Он последовал за Вудом по темному проселку. В одном месте они обошли стороной пивную, но единственным признаком жизни там был вольготно развалившийся на крыльце мужчина, старательно жующий свою кепку. Через 8-9 минут, лишь изредка паникая под газовым фонарем, они приблизились к тусклой массивности святого Марка с высокой двускатной крышей. Вуд повел своего патрона вдоль южной стены настолько близко, что Артур успел заметить в серости камней фиолетово-красные прожилки. Когда они миновали вход, взгляду открылись два здания примерно в 30 ярдах от западного угла церкви. Справа — школьное с еле заметным ромбовидным узором из более светлых кирпичей, слева — более солидный дом священника. Несколько секунд спустя Артур поглядел на широкую ступеньку, где 15 лет назад был положен ключ от Уолсалской школы. Когда он взялся за дверной молоток, примериваясь, как постучать не чересчур громко, он представил себе более грохочущее появление инспектора Кэмпбелла с его отрядом особых констеблей и сумятицу, которую они внесли в этот тихий дом. Священник, его жена и дочь ожидали их. Сэр Артур немедленно определил источник простых вежливых манер Джорджа, а также его самодостаточности. Семья была рада его приходу, но без восторженности. Сознавала его славу, но без благоговейности. Он испытал облегчение, вопреки обыкновению оказавшись в обществе трех людей, не прочитавших, он готов был побиться об заклад, ни единой из его книг. Священник был более светлокожим, чем его сын, с плоской макушкой, лысеющей от висков, с оттенком бульдожести в характере. Джордж унаследовал его рот, но вот глаза выглядели одновременно и более красивыми, и более восточными. Достаются толстые пачки документов. Артур наугад вытаскивает конверт, письмо из одного листа, сложенного в четыре плотно исписанные странички. «Мой дорогой Сапурджи», — читает он, — «имею большое удовольствие сообщить тебе, что наше намерение теперь пересмотреть преследование священника — позор Грейт Уайрли». «Уверенный почерк», — подумал он, — «а не просто четкий. Некий приют для умалишенных ближе, чем в сотни миль от твоего трижды проклятого дома, и что ты будешь насильно увезен, если позволишь себе выражать свое мнение. Пока ни единой орфографической ошибки. Я пошлю двойное количество самых адских открыток при первом же удобном случае от твоего имени и от имени Шарлотты». Шарлотта, предположительно, жена священника. «Месть тебе и Бруксу!» Фамилия, знакомая по его розыскам. «Послал письмо от его имени в курьер, что он не станет отвечать за долги своей жены. Повторю, постановление о сумасшествии не потребует, чтобы тебя забрали, поскольку эти личности наверняка тебя арестуют». А затем... четырьмя строчками, лесенкой, издевательское прощание. «С пожеланием тебе веселого Рождества и Нового года! Остаюсь, как всегда, твой сатана, бог-сатана». «Омерзительно», — сказал сэр Артур. «Которая из них?» «Одно от сатаны». «Да», — сказал священник. «Корреспондент усердный». Артур ознакомился еще с несколькими образчиками. Одно дело было слышать про анонимные письма и даже читать отрывки из них в прессе. Тогда они казались детскими шалостями. И совсем другое, — обнаружил он, — держать такое письмо в руке, сидя с его получателями. Первое было гнусностью с этим подлым упоминанием жены священника по имени. Работа сумасшедшего, пожалуй, но сумасшедшего с четким, хорошо поставленным почерком, способного ясно выражать свою извращенную ненависть и безумные планы. Артура не удивило, что семья Идалджи начала по вечерам запирать все двери. «Веселого Рождества!» прочел Артур вслух, все еще словно не веря своим глазам. «И у вас нет подозрений, кто мог бы написать эти отвратительные выпады?» «Подозрений? Никаких». «Служанка, которую вам пришлось прогнать?» «Она уехала отсюда. Уже очень давно. Ее родные. Ее родные порядочные люди. Сэр Артур, как вы понимаете, мы с самого начала много об этом думали. Но никаких подозрений у меня нет. Сплетен и слухов я не слушаю. Но если бы и так, чему это помогло бы? Сплетни и слухи были причиной заключения моего сына в тюрьму. И у меня нет желания, чтобы кто-то претерпел то, что пришлось терпеть ему. Если только он не был бы виновен. Справедливо. А этот Брукс, он бакалейщик и еще торгует скобяными товарами. Да, он тоже некоторое время получал такие же анонимные письма. И относится к ним более флегматично или бездеятельно. Во всяком случае, в полицию он обращаться не хочет. На железной дороге было какое-то происшествие, связанное с его сыном и другим мальчиком, подробности я уже не помню. Брукс ни в коем случае не захочет сделать наше дело общим. В округе к полиции относятся без уважения, должен сказать вам. Чистая ирония, что из всех местных жителей именно наша семья была наиболее склонна доверять полиции. А также главному констеблю. Его позиция была несочувственной. «Мистер Эйдалджи». Артур специально постарался, произнося его фамилию. «Я намерен выяснить, почему». «Я намерен вернуться к самому началу дела. Скажите мне, кроме прямых преследований, сталкивались ли вы с какой-либо другой враждебностью с тех пор, как приехали сюда?» Священник вопросительно смотрит на жену. «Выборы», — отвечает она. «Да, верно. Я не раз одалживал школьный зал для политических собраний». У либералов возникли трудности с получением зала. Я сам либерал. Были жалобы некоторых особенно консервативных прихожан. Что-нибудь сверх жалоб? Один или двое перестали посещать Святого Марка, это правда. А вы продолжали предоставлять зал? Разумеется. Но не хотел бы преувеличивать. Я говорю о протестах, настойчиво выраженных, но вежливо. Я говорю не об угрозах. Сэра Артура восхитила щепетильная точность священника, а также полное отсутствие жалости к себе. Те же качества он заметил и у Джорджа. «Капитан Энсон был как-то к этому причастен?» «Энсон? Нет, это же чисто местное. Он оказался причастен только позднее». Я включил его письмо для вашего ознакомления. Затем Артур перебрал с семьей Джорджа все происшествия с августа по октябрь 1903 года. Не уловит ли он какой-нибудь непоследовательности, упущенной детали или противоречия в фактах? Задним числом остается только пожалеть, что вы не отправили инспектора Кэмпбелла с его людьми в освояси, пока они не получили ордера на обыск, а сами тем временем, к моменту их возвращения, пригласили бы солиситора. Но ведь это было бы поведением виновных. Нам было нечего скрывать. Мы знали, что Джордж ни в чем не виноват. Чем раньше полиция провела бы обыск, тем быстрее они могли бы предпринять плодотворные розыски. Инспектор Кэмпбелл и его люди, во всяком случае, вели себя вполне корректно. «Однако не все время», — подумал Артур. «Он что-то недопонимал в этом деле, что-то связанное с этим визитом полиции». «Сэр Артур», — миссис Эдалджи, худенькая, беловолосая, с тихим голосом, «можно мне сказать две вещи? Во-первых, как приятно услышать в этих местах шотландский голос. Я правильно распознала Эдинбург?» «Совершенно верно, сударыня». «Вторая касается моего сына. Вы ведь встретились с Джорджем». «И он произвел на меня большое впечатление. Я мог бы назвать многих и многих, кто не сохранил бы такую крепость духа и тела после 3 лет в Льюисе и Портленде. Он делает вам честь». Миссис Эдалджи светло улыбнулась этому комплименту. «Больше всего Джордж хотел бы получить возможность вернуться к своим занятиям солиситора. Он никогда ничего другого не хотел. Возможно, из-за этого ему сейчас тяжелее, чем было в тюрьме. Тогда все было ясным, а сейчас он в подвешенном состоянии. Его не могут вернуть в список, пока с его имени не будет смыто пятно. Ничто не могло бы гальванизировать Артура сильнее, чем просьба, произнесенная кротким пожилым шотландским голосом. «Будьте спокойны, сударыня. Я намереваюсь поднять колоссальный шум. Я намерен поднять бучу. Кое-кто лишится сна к тому времени, когда я покончу с ними». Но, видимо, миссис Эдалджи предпочла бы получить не это обещание. «Я так и полагала, сэр Артур, и мы благодарны вам за это, но я говорила о другом. Джордж, как вы заметили, мальчик, вернее, молодой человек, наделенный стойкостью. Правду сказать, его стойкость удивила нас обоих. Мы считали его более слабым. Он твердо решил опровергнуть эту несправедливость. Но это все, чего он хочет. Он меньше всего хочет привлечь внимание к себе. Он меньше всего хочет стать борцом за какое-то дело. Он ничего не представляет. Он хочет вернуться к работе. Он хочет самой обычной жизни. Он хотел бы жениться», — добавила дочь, до тех пор хранившая полное молчание. «Мот!» — в голосе священника было больше удивления, чем попрека. «Как так? С каких пор? Шарлотта, ты что-нибудь про это знала?» «Папа, не волнуйтесь. Я хотела сказать, что он думает о браке в общем смысле». «В общем смысле», — повторил священник. Он посмотрел на своего именитого гостя. «Вы полагаете, это возможно, сэр Артур?» «Сам я», — ответил Артур со смешком, — «был женат вполне конкретно. Это единственная известная мне система, и я порекомендовал бы именно ее». «В таком случае», — и тут священник улыбнулся в первый раз, «мы должны запретить Джорджу вступить в брак в общем смысле». Вернувшись в отель «Императорская фамилия», Артур и его секретарь съели поздний ужин и удалились в пустую курительную. Артур разжег свою трубку и следил, как Вуд закуривает сигарету дешевого сорта. «Прекрасная семья», — сказал сэр Артур, — «скромная, внушающая уважение». «Вполне». Артура вдруг охватило дурное предчувствие, порожденное словами миссис Эдалджи. Что, если их появление на сцене породит новые преследования? В конце-то концов, сатана, бог сатана, все еще без помех натачивает и свое перо, и свой изогнутый инструмент с вогнутыми сторонами. Бог сатана, насколько особо отталкивающими становятся извращения утвердившейся религии, едва она вступает в свой неизбежный упадок. Чем быстрее все здание будет снесено, тем лучше. Вуди, позвольте мне использовать вас как резонатор». Он не подождал ответа, но его секретарь не думал, что ответ требуется. «В этом деле есть 3 аспекта, которые мне пока непонятны. Пропуски, которые необходимо заполнить. И первый. Почему Энсон ополчился против Джорджа и Далджи? Вы видели его письма священнику, угрожавшие тюрьмой школьнику? Разумеется. Он аристократ. Я навел о нем справки. Второй сын 2-го графа Личфилда служил в королевской артиллерии, главный констебль с 80-го. Почему такой человек написал такое письмо». Вуд только прокашлялся. «Ну?» «Я не следователь, сэр Артур. Я слышал, как вы говорили, что в детективных сложностях необходимо исключить невозможное, и то, что останется, каким бы неправдоподобным оно ни казалось, должно быть правдой». «Не моя собственная формула, увы, но я ее поддерживаю». «Вот почему из меня не вышел бы следователь. Если мне задают вопрос, я просто подыскиваю наиболее очевидный ответ». «И каким же будет ваш очевидный ответ в деле капитана Энсона и Джорджа и Далджи?» «Что он не любит цветных». «Да, это действительно совершенно очевидно, Альфред. Настолько очевидно, что не может быть причиной. Каковы бы ни были его недостатки, Энсон — английский джентльмен и главный констебль». «Я ведь сказал вам, что я не следователь». «Не будем так скоро отбрасывать надежду. Посмотрим, как вы заполните мой второй пропуск. А именно, если отбросить ранний эпизод со служанкой, преследования и Далджи вспыхивали дважды. В первый раз с 92 года до самого начала 96-го. Они интенсивны и нарастают, и внезапно прекращаются. 7 лет ничего не происходит. Затем они начинаются вновь, и распорота первая лошадь. В феврале 903 года. Почему этот перерыв?» «Вот чего я не понимаю, почему такой перерыв?» «Следователь Вуд, какова ваша точка зрения?» Секретарю эта игра пришлась не слишком по вкусу. Она явно велась так, что он мог только проиграть. «Ну, возможно, потому, что истинного виновника там не было». «Где?» «В Уайрли». «А где же он был?» «Уехал». «Куда?» «Я не знаю, сэр Артур. Возможно, сидел в тюрьме. Возможно, перебрался в Бирмингем. Возможно, ушел в море». «Сомневаюсь. Опять-таки слишком уж очевидно. Жители в округе это заметили бы, пошли бы разговоры». «И Далджи указали, что не слушают сплетен». «Хм. Посмотрим, не слушает ли их Гарри Чарльзорт. Ну и третий непонятный мне момент — волоски на одежде. Если бы нам удалось исключить здесь очевидное...» «Благодарю вас, сэр Артур». «Бога ради, Вуди, не обижайтесь. Вы слишком полезны, чтобы вдруг обижаться». Вуд подумал, что всегда питал сочувствие к вымышленному доктору Ватсону. «Так в чем проблема, сэр?» «Проблема вот в чем. Полиция осмотрела одежду Джорджа в доме священника и объявила, что на ней есть волоски. Священник, его жена и дочь осмотрели ту же одежду и сказали, что никаких волосков на ней нет. Полицейский врач, доктор Баттер, а полицейские врачи, по моему опыту, крайне скрупулезные, показал, что он нашел 29 волосков, подобных по длине, цвету и структуре волоскам зарезанного пони. Явное противоречие. Решились ли и Далджи на клятву преступления, чтобы защитить Джорджа? Видимо, так сочли присяжные. Джордж объяснил, что мог облокотиться о калитку луга, на котором паслись коровы. Меня не удивляет, что присяжные ему не поверили. Это смахивает на показания, подсказанное паникой, а не на описание действительного случая. К тому же все равно его близкие остаются клятвопреступниками. Если на одежде были волоски, они их видели, верно? Вуд ответил не сразу. Поступив на службу к сэру Артуру, он постоянно обретал все новые обязанности. Секретарь, чтец, подделыватель подписей, помощник с мотором, партнер по гольфу, противник у бильярдного стола, а теперь резонатор и оракул очевидностей. А еще тот, кто должен подготовиться к насмешкам. Да будет так. Если волосков на его одежде не было, когда близкие и Далджи ее осматривали, значит, да. И если их там не было прежде, потому что Джордж ни на какие калитки не облокачивался, да, следовательно, они там появились после. После чего? После того, как одежду забрали. По-вашему, их прилепил к ней доктор Баттер? Нет, я не знаю. Но если вам требуется очевидный ответ, то они попали на одежду после, каким-то образом. А если так, то лжет только полиция или кто-то в полиции. Не такой уж невозможный случай. Знаете, Альфред, вы не обязательно ошибаетесь. Этого у вас не отнять. Комплимент, — подумал Вуд, — который доктор Ватсон выслушал бы с гордостью. На следующий день они вернулись в Уайрли без особых попыток маскироваться и посетили Гарри Чарльзорта на его молочной ферме. Прошлепали через последствия, оставленные стадом коров, к маленькой конторе, пристроенной к дому сзади, где имелись три колченогих стула, небольшая конторка, затоптанная циновка и перекошенный на стене календарь за прошлый месяц. Гарри, белокурый молодой человек с открытым лицом, казалось, только приветствовал, что его отвлекли от работы. «Так вы приехали насчет Джорджа?» Артур строго посмотрел на Вуда, который отрицательно покачал головой. «Откуда вы знаете?» «Вчера вечером вы побывали у священника». «Разве?» «Ну, во всяком случае, вчера, когда стемнело, видели, как к дому священника шли двое неизвестных людей, и один из них, высокий джентльмен, натягивал шарф, чтобы прятать усы, а другой пониже был в котелке». «Бог мой!» — сказал Артур. «Может, ему все-таки следовало заглянуть к театральному костюмеру?» «И теперь те же два джентльмена, хотя и не так явно маскируясь, посетили меня по делу весьма конфиденциальному, как меня предупредили, но которое вскоре будет объяснено». Гарри Чарльзорт прямо-таки наслаждался и был не менее рад предаться воспоминаниям. «Да, мы, когда были мальцами, учились в школе вместе. Джордж всегда был тихоней, никогда не напрашивался на неприятности, как мы остальные. И умный. Умнее меня. А я тогда был очень умным. Не то чтобы вы теперь так подумали. Весь день пялиться на задницу коровы для ума не полезно, знаете ли». Артур проигнорировал этот финт в вульгарную автобиографию. Но были ли у Джорджа враги? К нему питали неприязнь, например, за цвет кожи? Гарри немного поразмыслил. «Нет, насколько мне помнится. Но вы же знаете, как это бывает у мальчишек. Приязни там или неприязни у них другие, чем у взрослых. Если Джорджа и не любили, так за то, что он был такой умный. Или потому, что отец его был священник и не одобрял то, что затевают мальчишки. Или потому, что он был близорукий, и учитель посадил его впереди, чтобы он видел доску, и вроде получилось, что он любимчик. Причина поважнее его не взлюбить, чем то, что он цветной». Взгляд Гарри на возмутительный случай в Уайрли сложностью не отличался. Обвинения против Джорджа были идиотскими, действия полиции были идиотскими, а идея, будто по ночам таинственная шайка шастала туда-сюда под началом таинственного капитана, была сверхидиотской. «Гарри, нам необходимо расспросить конника-добровольца Грина, поскольку он единственный человек тут, который признался, что располосовал лошадь». «Хотите попутешествовать?» «Куда?» «В Южную Африку». «А, так вы не знаете? Гарри Грин обзавелся билетом в Южную Африку через пару неделек после окончания суда. И обратным билетик не был». «Интересно. Как вы думаете, кто заплатил за этот билет?» «Только не Гарри Грин, это уж точно. Кто-то, кто хотел укрыть его от греха подальше». «Полиция?» «Может быть. Не то чтобы ко времени его отъезда они были от него в таком уж восторге. Он взял назад свое признание, сказал, что никаких лошадей не располосовывал, а признаться его заставила полиция». «Взял назад? Черт побери! Как вы это истолкуете, Вуди?» Вуд послушно изложил очевидное. «Ну, я бы сказал, что он солгал либо в первом случае, либо во втором. Или же, — добавил он не без злокозненности, — возможно, и в обоих». «Гарри, вы не могли бы узнать, есть ли у мистера Грина южноафриканский адрес его сына?» «Попробовать, конечно, могу». «И еще одно. Были ли в Уайерли разговоры о том, кто мог бы это сделать, если не Джордж?» «Как не без разговоров? Они что, дождик? Могу сказать только, что это был кто-то, кто умел обращаться со скотиной. Нельзя просто подойти к лошади или к овце или к корове и сказать: «Стой, не дергайся, моя милочка, пока я тебе буду кишки выпускать». Хотел бы я посмотреть, как Джордж и Далджи вошел бы в стойло подоить какую-нибудь мою корову». Гарри дал себе секунду посозерцать эту картину. «Его она до смерти забрыкала бы, или бы он в навоз шлепнулся, прежде чем табуретку подставил под нее». Артур наклонился вперед. «Гарри, готовы ли вы помочь нам восстановить доброе имя вашего друга и старого школьного товарища?» Гарри Чарльзорт заметил и понижение голоса, и вкрадчивость тона. Они ему не понравились. «Ну, собственно, моим другом он никогда не был». Но тут его лицо прояснилось. «Конечно, мне придется выкроить время от работы на ферме». Артур вначале приписал Гарри Чарльзорту более рыцарственную натуру, но решил не разочаровываться. Едва аванс и гонорар были обговорены, Гарри в его новой роли помощника при сыщике-консультанте показал им путь, который Джордж якобы проделал в ту ливневую августовскую ночь 3,5 года назад. Они пошли через луг за домом священника, перелезли через ограду, продрались сквозь живую изгородь, прошли по туннелю под железной дорогой, перелезли через еще одну ограду, пересекли еще один луг, одолели щепасто-цепкую живую изгородь, пересекли еще один огороженный луг и оказались перед лугом при шахте. Примерно 3/4 мили. Вуд достал часы. 18,5 минут. «А мы все сильные, здоровые мужчины», — заметил Артур, продолжая выщипывать шипы из пальто и стирая грязь с башмаков. «И сейчас день, и погода ясная, и у нас у всех прекрасное зрение». Вернувшись на ферму, Артур, после того, как деньги перешли из рук в руки, спросил про наиболее распространенные преступления. «Самые обычные — кража живности, пьянство в общественных местах, поджог стогов». «Какие-нибудь случаи насильства, не считая похищения живности и скота?» Гарри смутно припомнил что-то, случившееся примерно тогда, когда Джорджа приговорили. Нападение на мать с маленькой дочкой, два парня с ножом. Вызвало порядочный шум, но до суда дело не дошло. Да, он с удовольствием выяснит, что там было. Они обменялись рукопожатиями, и Гарри проводил их к торговцу с кабинными товарами, он же бакалейщик, суконщик и почмейстер. Уильям Брукс оказался лысым невысоким толстячком с густыми белыми бакенбардами. На нем был фартук в многолетних зеленых пятнах. Он не выказал ни особой приветливости, ни особой подозрительности и уже собирался проводить их в заднюю комнату, когда сэр Артур, толкнув локтем своего секретаря, объявил, что ему крайне необходим скребок для башмаков. Он проявил горячий интерес к предложенному ему выбору, а когда покупка была завершена и обернута, повел себя так, будто остальная часть их визита была результатом счастливой мысли, только что пришедшей ему в голову. В задней комнате Брукс столько времени копался в ящиках и бормотал себе под нос, что сэр Артур уже прикидывал, не приобрести ли ему для ускорения жестяную лохань или парочку швабр. Однако хозяин лавки в конце концов нашел пакетик многократно сложенных писем, перевязанный шпагатом. Артур немедленно узнал бумагу, на которой они были написаны. Те же листы из дешевой тетрадки, что посылались и священнику. Брукс кое-как припомнил неудачную попытку давнего шантажа, будто его сын Фредерик и еще другой мальчишка оплевали какую-то старуху на станции в Уолселле, и ему предлагалось прислать деньги на адрес тамошней почты, если он хочет выручить своего сына. «И вы ничего по этому поводу не предприняли?» «Нет, конечно. Посмотрите на письма сами. Посмотрите на почерк. Дурацкая шалость и ничего больше». «И о том, чтобы заплатить, даже не подумали?» «Нет». «А обратиться в полицию не думали?» Брукс презрительно надул щеки. «Да не на секунду. Не на десятую долю секунды. Я просто махнул рукой, и все кончилось. А вот священник, он прямо-таки кипел. Жаловался направо и налево, писал главному констеблю и все такое прочее. А чего добился? Только хуже сделал, верно? Для себя и для сынка. Не то чтобы я его за это винил, понимаете? Просто он ничего в этой деревне не понимает. Он немножко слишком не по мерке скроен, если вы меня понимаете». Артур обошел этот отзыв стороной. «Но как вы думаете, почему шантажист избрал мишенью вашего сына и этого второго мальчика?» Брукс снова презрительно надул щеки. «Так сколько же лет прошло, сэр? 10, может, и больше. Вам надо моего мальчонку спросить. Ну да он теперь взрослый». «А вы помните, кто был второй мальчик?» «Зачем мне помнить?» «Ваш сын все еще живет здесь?» «Фред?» «Нет, Фред давно уехал. Он теперь в Бирмингеме. На канале работает. А в лавке не желает». Он помолчал, затем добавил с неожиданной злостью. «Сучонок!» «А его адреса у вас случайно нет?» «Может, случайно и есть. А вам, случайно, еще к скрипку чего-нибудь не требуется?» В поезде на пути назад в Бирмингем Артур пребывал в превосходнейшем настроении. То и дело он поглядывал на три пакета рядом с Вудом, все завернутые в промасленную оберточную бумагу и перевязанные шпагатом, и улыбался тому, как устроен мир. «Так что вы думаете о трудах этого дня, Альфред?» «Что он думает? А каков очевидный ответ? Ну, такой, какой будет правдив. Честно говоря, по-моему, мы не очень продвинулись». «Нет, дело обстоит лучше. Не очень продвинулись мы в нескольких направлениях, и нам действительно нужен скребок для башмаков». «Разве? А я думал, что в подсенью он уже имеется». «Не добавляйте дегтю в мед, Вуди. Скребок для башмаков никогда лишним в доме не бывает. Годы спустя мы будем называть его скребком и далджи, и, соскребая грязь с подошв, будем вспоминать это приключение». «Как скажете».